Глава третья. Долго ждать Ванда не планировала. Как только Рой скрылся из вида, она решительно направилась к дому. Обшарпанный, он производил впечатление нежилого. Пахнуло плесенью и отходами. У Ванды возникли кое-какие подозрения, но она поспешила отбросить их прочь. Осторожно отворила калитку и вздрогнула, когда та жалобно скрипнула. Ванда оказалась в глубине грязного двора, заваленного разным хламом. Дворовые постройки и небольшой сарай давно требовали ремонта, но хозяин на них попросту махнул рукой. Обогнув кучу отходов, Ванда подошла к темной лестнице. К горлу подкатил комок, только сейчас она осознала, до какой степени боится. Сидеть в теплой комнате, смотреть на трепещущие блики огня в камине и мечтать о свершении правосудия – это одно. А стоять у грязной и темной лестницы, чувствуя, как промозглый холод охватывает тело, совсем иное. Ванда приказала себе успокоиться. Она сама этого хотела, не стоило забывать. Поэтому не надо трусить и нагонять лишнего страха. Она не имела права на малодушие. В противном случае обещание разобраться в тайнах прошлого, данное маменьке, так и останется невыполненным. На сердце у Ванды потеплело, стоило вспомнить о матушке. Хотя она сомневалась, что госпожа Элизабет одобрила бы авантюру дочери. Она первая настояла бы на том, чтобы Ванда выкинула из головы безумную затею, принялась бы уверять ее, что Жердан не тот человек, с которым можно играть в опасные игры. И Ванда начала подниматься по лестнице. Она нащупала рукой холодную стену и, опираясь на нее, осторожно ступила на выщербленные ступеньки. Еще не хватало упасть. Ничего не было видно. Ванда приметила на противоположной стороне газовый фонарь с тусклым светом. Он находился напротив одинокого окна квартиры Жердана, и Ванда сильно надеялась, что он даст хотя бы небольшое освещение, иначе ей придется шарить в сплошной темноте. Правда, она взяла с собой жестяной фонарь, но хватит ли у нее решимости его зажечь? Лестница закончилась внезапно, и Ванда едва не уткнулась носом в дверь. Вот она и на месте. Что дальше? Положившись на случай, Ванда нащупала железное кольцо и потянула за него. Дверь поддалась. Сначала Ванда обрадовалась, потом насторожилась. Здесь что-то было нечисто. Оставлять на ночь открытой дверь в неблагополучном районе мог только очень рассеянный и безалаберный человек. Жердан явно не относился к их числу. Если этот дом пустовал, и в нем никто давно не жил, то местные бродяги и нищие давно бы его облюбовали. Да и Рой узнал бы о подобном. Неужели сам хозяин находился дома? У Ванды была только одна возможность проверить это. И она смело открыла дверь. Та поддалась без лишнего шума, и девушка оказалась внутри квартиры. Она правильно рассчитала. Свет от фонаря падал как раз в комнату, и его тусклого освещения вполне хватило, чтобы рассмотреть пустоту. Худшие опасения подтвердились. Квартира Жердана была пуста. Здесь не было ни мебели, ни другой утвари. Одни голые стены и дощатый пол. Возможно, несколько лет назад Жердан и держал здесь ломбард, но сейчас ничто не напоминало о позорном занятии. Трудно описать то разочарование, которое испытала Ванда, когда поняла, что они с братом прогадали. Все напрасно. Рою дали неправильные сведения. Черт, черт, черт! От возмущения она топнула ногой, подняв слой пыли. Так нечестно. Ванда сжала кулаки. А ну-ка, перестань вести себя как ребенок, которому не дали понравившуюся игрушку, приказала она себе. «Ничего страшного не случилось. Сейчас ты пойдешь к Рою, и вы отправитесь домой. А завтра начнете поиск заново». Другого выхода не было. Поняв, что делать в комнате более нечего, Ванда направилась к двери. И тотчас напряглась. Она услышала быстро приближающиеся шаги. Кто-то поднимался по лестнице и поднимался уверенно, хорошо зная дорогу. Ванда даже не успела ни о чем подумать. Сработал инстинкт самосохранения, и она побежала по темному коридору. Сзади послышалось: «Стой, подлюга! Куда? Не уйдешь!» Голос был злой, и Ванда прибавила шагу. Она бежала наугад, поэтому ничего не было удивительного в том, что через несколько длившихся бесконечно секунд она со всего духу врезалась в стену. Перехватило дыхание. Девушка с трудом удержалась на ногах и лишь чудом не упала. И тут заметила спасительный свет. Оказалось, что здесь следовал поворот, и там виднелось небольшое оконце. К нему она и ринулась. Все решали какие-то мгновения. Преследователь дышал ей прямо в спину. Ванде так и казалось, что сейчас цепкая рука схватит ее за шиворот и с размаху швырнет на жесткий пол, а там набросится на нее и хорошенько отколошматит. Как же она была благодарна всевидящему, когда, подбежав к окну, увидела, что стекло давно выбито и рама пустует. Не думая о последствиях, Ванда с лету сиганула в узковатое окно, ободрав плечо. Летела она недолго, пару секунд. Преследователь что-то крикнул ей, и Ванда поняла, что удачного приземления ей явно не желают. Так и получилось. Когда она ударилась о землю, то почувствовала резкую боль в ноге. «Только бы не перелом», — мысленно взмолилась она. Проверять, что же на самом деле у нее приключилось с ногой, не было времени. Преследователь, громко ругаясь, побежал назад. «К двери», — сообразила Ванда. Не помня себя от испуга, она вскочила и снова вскрикнула от боли. Но делать было нечего, и Ванда, прикусив губу до крови, побежала. Она не знала, куда бежит. Запоздала, сообразив, что, по всей видимости, находится совсем на другой улице, громко застонала. Ее преследует неизвестный мужчина. Она находится в незнакомой части города. Брат ждет ее в совершенно противоположном направлении. Что может быть хуже? Боль в ноге становилась сильнее. Ванда лихорадочно оглянулась и, не заметив никого, уже готова была вздохнуть с облегчением, но тут чья-то рука схватила ее за плечо. «Тихо!» – послышалось над ухом. Ванда не успела даже испугаться. Почувствовала, как крепкая мужская рука закрыла ей рот и неизвестный втащил ее в подворотню. Радовало одно – голос принадлежал не ее преследователю. Она стояла, прижатая спиной к чьей-то необъятной, казалось, груди. Шляпа, которая удивительнейшим образом до сего момента держалась у нее на голове, теперь валялась у ног. В ужасе Ванда крепко зажмурила глаза. Ей ничего не оставалось делать, только ждать. Ждать, как оказалось, пришлось недолго. Ванда и не подозревала, что преследовавший ее человек так близок. Она ни за что от него не убежала бы и со здоровой ногой, не говоря уже о больной. Послышался топот чужих ног, и девушка, сама не понимая, что делает, сильнее прижалась к своему неожиданному спасителю, если так можно было назвать человека, который теперь ее удерживал. Преследователь пробежал дальше, не заметив их. Ванда хотела бы вздохнуть с облегчением, но ее рот по-прежнему был крепко зажат. Тогда она, больше не желая чувствовать себя пленницей, двинула локтем между ребер мужчины. Но вместо того, чтобы отпустить ее, мужчина негромко усмехнулся и прошептал прямо ей в ушко. «Так-так, посмотрим, что это за птичка попалась в моей сети». Такие слова не предвещали ничего хорошего, и Ванда приготовилась сражаться дальше. Ее довольно-таки бесцеремонно развернули, и она оказалась лицом к лицу со своим спасителем. «Вы?» – выдохнула она, узнавая своего нечаянного спасителя. Горькая усмешка исказила мужские губы. «Видимо, вы информированы более, чем я». Ванда смутилась. Вот так конфуз. «Я...» – она замялась, не в состоянии правильно подобрать слова. Эмоции, нахлынувшие на нее, были сильными и контрастными. Облегчение от спасения, разочарование от неудачной поездки, испуг от преследования и удивление от узнавания незнакомца. Перед ней стоял ловчий. Тот, которого она видела в опере. Один из двух. Тот, что выглядел постарше. «Не стоит!» Мужчина продолжал удерживать хрупкое тело, цепким взглядом ловя каждое изменение на лице девушки. «Давайте сделаем вид, что мы не попадали в некое щекотливое положение и просто представимся, Мортон Каварди, к вашим услугам». «Ванда!» – она запнулась, остро ощущая свою неловкость складывающейся ситуации. «Ванда Альтер». «Значит, Ванда Альтер». Мортон не счел нужным скрывать сарказм. «Итак, Ванда, позвольте узнать, что вы делаете ночью одна на задворках нашей благопристойной столицы?» Девушка вспыхнула. Не надо было ему представляться. Хотя, какой прок скрывать свое имя? Он без особой суеты сможет узнать, кто она такая. Стоит лишь навести справки о жильцах баронессы Шимански. Стало стыдно. Вот же! «Извините, но вас это не касается». За холодным тоном она попыталась скрыть растерянность и неловкость. «И пустите меня, наконец. Сколько можно удерживать?» «А вдруг вы снова решите пуститься в бега?» Иронично заметил Мортон, но объятия все же разжал. Хотя, как показалось девушке, не так быстро, как следовало бы. В некоторой степени Ванда была даже рада повстречать Каварди. Как-никак знакомое лицо, а не чье-то озлобленное, пьяное и сердитое. Ванда, снова почувствовав себя свободной, на мгновение забылась и наступила на обе ноги, за что сразу же поплатилась новой, еще более острой болью. Она вскрикнула, пошатнулась и снова оказалась в объятиях ловчего. Ее лицо исказило гримаса боли, что не укрылось от Мортона. Тот, нахмурившись, одной рукой придерживая ее за спину, требовательно спросил. «Что такое? Вы ранены? Почему хромаете?» Ванда поморщилась. «Я, кажется, вывихнула себе лодыжку, когда...» Она не договорила, оборвав себя. Только сейчас Ванда начинала понимать, насколько двусмысленна ситуация. Приличные девушки, пусть даже и вдовы, не гуляют поздно ночью по глухим и опасным местам, да еще переодетые в мужской костюм. Что подумает Каварди? С другой стороны, у нее тоже могут возникнуть аналогичные вопросы. Конечно, мужчине всегда легче оправдаться, она не спорит, но уже тот факт, что они столкнулись здесь ночью, навел ее кое на какие интересные мысли. «Когда что?» Между тем продолжал допытываться Мортон. «Что вы делали?» Та поджала губы. Она не могла рассказать ему всей правды, но и придумывать что-то правдоподобное у нее тоже нет сил. Придется изворачиваться. Более того, неплохо было бы в кратчайшие сроки отвязаться от Каварди и найти Роя. Тот наверняка сходил с ума от беспокойства. «А это уже мое личное дело». Она понимала, что грубит, что следует быть помягче. Сказала и пожалела о своих словах. Реакция Каварди не заставила себя долго ждать. Даже в темноте можно было увидеть, как недовольно блеснули темные глаза и сжались губы. Ванда, осознав ошибку, поспешно добавила. «Мистер Каварди, прошу извинить за грубый тон. Нервничаю. И не будете ли вы так любезны проводить меня до указанного места и забыть о случившемся? Я здесь оказалась совершенно случайно». «Нет, не буду». Продолжая пристально смотреть ей в лицо, перебил ее мужчина. От такой наглости у Ванды округлились глаза. «То есть как?» – непонимающе переспросила она. «Вы отказываетесь мне помочь?» Ванда даже не могла допустить такой мысли. Благородный мужчина всегда придет на помощь даме. В голове огненной молнии промелькнула мысль. С чего она решила, что Каварди относится к дворянскому роду? Что ей о нем известно? Лишь то, что он таинственный ловчий. «Совсем нет. Я помогу вам. Но сначала мне хотелось бы узнать, что вы одна здесь делаете и почему за вами гнались?» Мортон выразительно окинул ее наряд. «И признайтесь, Ванда, ваш костюм не соответствует занимаемому вами положению». Ванда готова была заскрежетать зубами. Она так и знала, что добром эта встреча не закончится. Почему нельзя сделать вид, что он ничего не заметил, и молча выполнить ее просьбу? Зачем интересоваться тем, что пытаются скрыть? «Неприлично задавать провокационные вопросы человеку, которого вы не знаете», попыталась увернуться от ответа Ванда. «Выпутаться как-то надо было». Меня привели сюда дела личного характера. Такой ответ вас удовлетворит?» «Нет», — коротко и хлестко. «Да что вы за человек?» — вышла из себя Ванда. «Милая Ванда, вам ли не знать, что я не человек?» Шок. Именно его испытала Ванда, услышав последнее заявление мистера Коварди. Тонкие брови сошлись на переносице. Она недоуменно поджала губы. «Ваше заявление, оно...» Слова давались с трудом. Да и вообще. Руки, обтянутые перчатками, крепко держали ее за талию. И она даже сквозь кожаное изделие чувствовала жар, исходивший от них. Силу, уверенность. Эти руки привыкли обнимать девушек. «Оно вас удивляет?» Казалось, Коварди забавляется. «А вас нет? Что значит ваше заявление? Вы не человек. Абсурд. Вы человек. Кто же еще?» «Милая, я ловчий». Вновь прозвучавшее фамильярное обращение разозлило Ванду, и глаза девушки гневно сузились. Да, теперь она понимает, почему появление ловчих в опере наделало много шума. Бестактные, хамоватые субъекты, непонятно чем занимающиеся, позволяющий наплевательски относиться к условиям и приличиям. «Я вам не милая», — сквозь сжатые зубы прошипела девушка и занесла руку для удара. Оплеуха — то, что заслуживает негодяй, посмевший оскорбить ее. Наивно было полагать, что ловчий позволит себя ударить. Второй рукой он ловко перехватил ее кисть и покачал головой. «Не стоит кипятиться!» «Вы!» – Ванда дернула руку, пытаясь вырваться из цепкого захвата, но потерпела фиаско. Ее держали крепко. «Вы не имеете права разговаривать со мной в неподобающем тоне. Я требую извинений. И немедленно отпустите меня!» Ее испада не произвела на мужчину должного впечатления, как, собственно, и попытка ударить его. «Чтобы вы упали?» Ей показалось, или в его голосе прозвучала усталость. «Я не нуждаюсь в вашей помощи, мистер Мортон Коварди, и повторно требую, чтобы вы меня отпустили». И снова послышалось спокойно, но и оттого не менее решительное. «Нет». Ванда задохнулась от возмущения и бессилия. Мортон превосходно продемонстрировал, что она находится в его власти. Практически обездвиженная и одинокая. Ко всему прочему, травмированная. О, всевидящий, вот она попала. Мортона позабавила вспышка девушки, он даже не шелохнулся. Он был немало удивлен, когда понял, кого именно затащил в подворотню. Он недавно распрощался с Блиссаром и собирался уже направиться домой, когда услышал гулкие шаги. А потом заметил невысокую фигурку, пытающуюся от кого-то убежать. Незадачливый парнишка хромал, и Мортон решил ему помочь. Он сам немало времени провел, изучая трущобы городов, в которых ему приходилось жить. И по собственному опыту знал, до чего порой трудно просто выжить в этих местах. Меньше всего он ожидал, что поймает за плечо девчонку. И ведь не сразу понял, кто перед ним. Проклятье! Это был существенный промах. За свою беспокойную и насыщенную жизнь он, конечно, встречал приличных женщин в городских трущобах, и не так уж редко, как могло показаться постороннему наблюдателю. Это были женщины определенного склада характера, за которыми водились темные делишки. У каждого могут быть тайны, даже не могут, есть. У кого-то мелкие, несущественные, у кого-то тайны, представляющие государственную важность. А молодая девушка, разгуливающая в районе тюремного замка, не могла иметь пустяшные тайны. К тому же он чуть склонил голову. Так и есть, его предположения верны. Пауза затягивалась, непосильным грузом начиная давить на плечи Ванды. Сердце гулко билось в груди. Страха как такового не было. Помилуйте, не причинит же ей физический вред Коварди. Но ощущение неправильности происходящего не отпускало Ванду. Где-то рядом громко хлопнула дверь, и с неприличной руганью двое мужчин отправились в сторону моста к замку Латве. Ванда сильнее напряглась, вытянулась в струнку и невольно подалась к Мортону. «Вам нечего бояться», — глухо отозвался он, заметив реакцию девушки. «По крайней мере, тех, кто гуляет сейчас поблизости». «А вас мне стоит бояться?» Она не могла не задать этот вопрос. Уголки губ ловчиво дрогнули, и получилось нечто напоминающее улыбку. «Меня вам определенно бояться не стоит». Почему у Ванды возникло чувство, что за его словами скрыт тайный смысл? «Тогда помогите мне. Проводите к дожидающемуся экипажу, и мы с вами распрощаемся. Я вам буду благодарна и найду способ выразить свою признательность». «Мы не успеем никуда уйти, даже если побежим», — Мортон прищурил глаза. «Я ошибся. Бояться есть кого». Ванда непонимающе мотнула головой. «Вы сейчас о чем, мистер Коварди? Решили меня запугать? Воспользоваться ситуацией? Ай, да что вы делаете?» Ванда не успела договорить гневную тираду. Терпение девушки подошло к концу, и она намеревалась высказать все, что думала. А потом развернуться и, по возможности гордо держа голову, попытаться выбраться из непростой ситуации. Ничего, она справится. Она не сомневалась. Это было полминуты назад, пока она не почувствовала, как крепнет захват пальцев Мортона. «Слушайте меня внимательно, Ванда!» Горячее дыхание мужчины коснулось ее лба. «От того, как вы меня поймете, зависит ваша дальнейшая жизнь. Лично я бы предпочел, чтобы она оказалась долгой и счастливой. Решать и выбирать вам. К нам сейчас стремительно приближаются трое мужчин. Механики. Мы должны замаскироваться и ничем не привлечь их внимание. То есть вам надо будет закинуть больную ногу мне на бедро, прижаться всем телом ко мне и позволить вас поцеловать. Мы будем изображать влюбленную, ну или не совсем влюбленную парочку. Вам все понятно?» Больше нелепицы Ванда не слышала уже давно. На мгновение она даже забыла про боль в ноге, откинула голову и рассмеялась. «Вы сейчас серьезно? Всевидящий, да они сходят с ума на пару». «Абсолютно». «Вы!» — слова снова подбирались с трудом. «Вы!» «Оставьте громкие эпитеты на потом, Ванда!» В очередной раз грубовато оборвал ее ловчий. «Прикройте свой очаровательный ротик и прислушайтесь!» Далее последовало грязное ругательство, от которого Ванда покраснела. Возмущаться не имело смысла, это она уже поняла. Также она поняла, что столкнулась с человеком бескультурным и невоспитанным. Пока она прикидывала в голове достойный ответ, послышался странный металлический скрежет. Точно металл соприкасался с металлом, производя режущий по нервам звук. По спине Ванды прошелся неприятный холодок, и девушка замерла. Что за звуки? На передвижной механический экипаж не похоже. Мерзкое ощущение, будто передвигается что-то неживое, но при этом впаянное в человеческую плоть. «Что вы сказали, мистер Коварди?» Понизив голос, спросила она. «Вот только что». Брови мужчины изогнулись. «Неужели услышали? К нам приближаются механики, и если мы сейчас же не предпримем меры, нами заинтересуются. И поверьте моему опыту, Ванда, их интерес к нам вам очень не понравится». Она растерянно моргнула, не улавливая смысл его слов. «Механики?» По тяжелому дыханию и очередному ругательству Ванда пришла к выводу, что вопрос не понравился Коварде. «Ванда, я отвечу на ваши вопросы завтра. А сейчас? Проклятье! Уже нет времени на пустые разговоры!» Подтверждая серьезность произнесенных слов, он приблизил свое лицо к ее и, не скрывая сарказма, спросил. «Вы же не кисейная барышня и не упадете в обморок от моих действий?» «Я вдова», — огрызнулась Ванда, догадываясь, о чем именно идет речь. «Отлично!» «Да что же в этом отличного? Не святотатствуйте!» «Черт возьми, не так выразился!» «Не можете не выражаться?» У Ванды тоже из голоса исчезла вся тактичность. «Отвык от светского общения. Уж извините. извинениями и не пахло. На этом разговоры закончились. Настало время действий. Действовал Мортон решительно. Закинул больную ногу Ванды себе на бедро, как и говорил ранее. Не успела девушка прийти в себя от шока. Никогда ранее она не находилась в столь провокационной позе, когда почувствовала, как мужские губы властно накрыли ее губы. Что испытала Ванда в первое мгновение, она не поняла. Шок, удивление, легкий испуг. Где-то на границе сознания мелькнула мысль, что этот поцелуй – не что иное, как вынужденная мера. Наверное, если верить словам Ловчего. С другой стороны, поцелуй мужчины никак не походил на те поцелуи, к которым привыкла Ванда. Она готовилась к тому, что мужские губы прикоснутся к ее и... Все. Так делал покойный муж. Нет, тут было другое. Губы Мортона накрыли губы Ванды полностью, точно пытались захватить в сладостный плен. Они действовали умело и решительно. Знали, как именно целовать, чтобы девушка забыла обо всем на свете. Нежно впитывали нектар девичьих уст и одновременно властно требовали более тесного контакта. Хотя куда тут теснее. Ванда задохнулась и даже больше не от поцелуя, а от бесстыжего контакта их тел. Поцелуй бы остался в ее памяти как нечто поучительное, как то, на что, возможно, по истечению некоторого времени она будет ориентироваться, когда решит вплотную заняться сердечными делами и обзавестись любовником. А что? Она вдова, имеет возможность. Но контакт тел? Разве можно вот так играючи закидывать ногу на мужское бедро и даже через одежду чувствовать, как увеличивается плоть мужчины? Ванду бросила в жар. Чтобы устоять на одной ноге, пришлось вцепиться в плечи Мортона, тем самым прижавшись теснее. Губы Ловчего не бездействовали, а нагло пытались раздвинуть ее губы. Что он там говорил про необходимость изображения пары? Ванда готова была уже вцепиться ему в волосы и поставить взорвавшегося негодяя на место, когда сквозь затуманивший разум эмоции услышала скрипучий голос. «Смотрите-ка, целуются!» Некто говорил рубленно, по слогам. Точно ребенок, страдающий психическими и физическими заболеваниями и только-только познающий азы речи. Ванда замерла. Она, увлеченная новыми эмоциями, не услышала, как к ним кто-то приблизился. То, что они не одни, не вызывало сомнений. Голос раздавался рядом. Слишком рядом. Тело Ловчего заметно напряглось, и он, наигранно громко застонав, бесцеремонно переместил одну руку ей на ягодицы, тем самым демонстрируя свои дальнейшие намерения. Ванда уже намеревалась в очередной раз возмутиться и тотчас оттолкнуть его, но страх холодной змейкой заползал в душу. Они не одни, и те, кто стоял поблизости, представляли опасность. «Оставь их!» Голос был другим, тоже скрипучим, металлическим, но звучал совсем иначе, словно тот, кто говорил, прекрасно владел речью, а пробирающий до костей скрип был всего лишь изюминкой, а не уродством. Неприятные мурашки побежали по спине Ванды. Что происходит? Откуда эти странные звуки? Нечеловеческие, словно издаваемые машинами, чьи механизмы вышли из строя и требуют смазки. Ванда была далека от новшеств прогресса, до нее лишь доносились обрывки разговоров. Да и Рой тоже не увлекался новинками техники. Брать информацию попросту было не от кого. «Интересно же!» — снова первый голос. «Пошли! Нас ждут!» Металлический, бряцающий звук усилился, остановившиеся и задержавшиеся около них на некоторое время продолжили путь. Жар в теле Ванды усилился. И причиной тому были не только крепкие объятия Мортона. Аллергия, не дающая ей покоя с самого рождения, дала о себе знать, и зуд в правой руке возобновился с ощутимой силой. Ванда поморщилась. Она заметила, что в Бергасе аллергия начала проявляться значительно чаще. Захотелось сорвать перчатку и от души почесать раздраженное место. Мортон оборвал поцелуй, как только скрежет металла прекратился. Осторожно опустил ногу Ванды на землю, аккуратно придерживая, сам же отстранился на доступное расстояние. Ванда чувствовала себя отвратно. То, что она встряла в темную историю, не вызывало сомнений. Все в кучу. И неудачная вылазка, и нечаянная встреча с ловчим, и навязанный поцелуй, и странные субъекты, разгуливающие в ночи. Ванда была в смятении. Мысли сбились в кучку, и не имелось возможности их хоть как-то систематизировать. Молчал и ловчий. Смотрел на нее и молчал. Пришлось заговорить первой. Что это было? Она нервничала и не скрывала сего факта. Зуд в области локтя усилился, и Ванда, раздражаясь, потянула край перчатки вниз, намереваясь ее снять и растереть воспаленное место. «Не рекомендую вам этого делать!» Ее вопрос проигнорировали. Более того, снова подкинули очередную загадку. «Вы сейчас о чем?» Вопрос удалось задать спокойным тоном, но отчаянно захотелось выругаться. Да, молодой девушке не надлежит материться, но кто бы знал, как иногда хотелось. Ванда сжала губы, чтобы совладать с эмоциями. «Снимать перчатку!» Мортон кивком головы указал на ее правую руку. Ванда нахмурилась, окончательно запутавшись. «А что с рукой-то моей не так?» — фыркнула она. И ждала хоть каких-то объяснений, хоть каких-то слов, не касающихся пуританского поцелуя. Мортон усмехнулся и сказал то, что она не чаялась услышать. «Давайте поступим следующим образом, Ванда. Я вас сейчас доставлю домой, а завтра, край послезавтра, навещу вас, и мы поговорим. Я отвечу на некоторые ваши вопросы». Ключевым словом было «некоторые». «Нет». Вот и Ванда перешла на однозначные ответы. «Как говорится, с кем поведешься?» Мортону ее ответ не понравился. Видимо, рассчитывал, что она в сердечном порыве благодарности кинется к нему на грудь и согласится со всем, что он предлагал. «Что нет?» Мужские глаза недобро блеснули в темноте и прищурились. «Меня не надо доставлять домой», — быстро выпалила Ванда и облизнула припухшие от поцелуя губы. А поцелуй был хорош. Ох, как хорош! «Отлично, милая дама! Говорите, куда вам надо!» Ванда решила не начинать заново спор и не выяснять, кто такие механики и почему не стоит снимать перчатку. Позже. Завтра. Или послезавтра. Она не сомневалась. Их встреча с Мортоном не последняя. «Знаете, мне надо...» Внезапно она замолчала. «Куда?» – нетерпеливо рыкнул Мортон. Ванда, стыдясь собственной наивности, выдохнула на одном дыхании. «Я не знаю». «То есть как не знаете?» «Я правда не знаю. Кажется, я заблудилась». Отчего-то Мортон не удивился. Квартал возле замка Летве ночью принимал причудливые очертания. Пугающие. Тут без сноровки и опыта не обойтись. «Понимаете?» – тем временем продолжила говорить девушка. «Мне очень сильно нужно домой. Правда. Но перед этим мне необходимо попасть еще в одно место. А я не знаю, где оно находится». Мортон мог бы без лишних церемоний уточнить, куда ей надо попасть и какие выводы напрашивались сами собой. Его останавливал факт свободного гуляния механиков. Вместо того, чтобы незаметно последовать за ними, приходилось проявлять заботу о милой вдовушке, чьи губы оказались мягкими и чертовски притягательными. И не только поэтому. Отрицать очевидное невозможно. Ему самому хотелось снять перчатку Ванды и убедиться в невозможном. «Хорошо, давайте поступим следующим образом. Моя лошадь стоит за таверной. Сейчас мы садимся на нее, и вы мне приблизительно показываете, откуда пришли. Вам такой вариант подходит?» Ванда призадумалась. Выбора у нее особо не было. «Да, да, подходит», продолжая смущаться и нервничать, произнесла она с долей заминки. «Отлично! Вы идти сможете?» Пока они стояли, боль была терпимой. Да и их пререкания не позволили уделить должного внимания лодыжке. Поэтому Ванда только пожала плечами. «Хочется верить. Я не пробовала». Мортон ждал от нее действий, и Ванда попыталась сделать несколько шагов в сторону, но тут же вскрикнула от боли и принялась оседать на землю. Уверенная рука подоспела вовремя, и Ванда снова оказалась в объятиях Мортона. «Еще немного, и это войдет в привычку», — подумала она. «Больно», — со слезами на глазах пожаловалась. И вдруг почувствовала, как же это замечательно стоять рядом с мужчиной. С надежным, сильным, волнующим воображение. «Ванда, помилуй всевидящий, о чем ты думаешь?» «Где же вы умудрились так потревожить ногу?» Почти ласково прошептал Мортон прямо ей на ушко, и по спине Ванды пробежал незнакомый холодок. «Мне придется нести вас на руках. Надеюсь, возражений не будет?» Возражений не было. Мортон с легкостью поднял ее на руки, точно она совсем ничего не весила. Ванда тихо охнула, но вслух ничего не сказала. Она сегодня и так чересчур много наговорила. И поэтому решила немного прислушаться к ощущениям. Интересно же. Сначала она немного испугалась. Как-то непривычно было чувствовать себя невесомой. Потом подумала, что прикосновения ловчего вызывают у нее странные, доселе неиспытываемые ощущения. От дрожи до жара. Нет, она определенно думает не о том. Какой ловчий? Ей бы следовало задуматься о Рое и о Жердане. Ночная вылазка не удалась. Мало того, она нажила себе проблем. И таинственные механики, возникшие из ниоткуда, но явно играющие не последнюю роль в жизни империи. Жеребец Мортона показался девушке громадным. И откуда только такие берутся? Мужчина не стал лишать себя небольшого удовольствия. Осторожно подсаживая Ванду в седло, подтолкнул ее за ту часть туловища, что находилось пониже талии. У девушки округлились глаза, и она уже собиралась обрушиться на него с праведными возмущениями, но опоздала. Мортон с легкостью вскочил в седло, уверенно заняв место за ней, и теперь, ко всему прочему, прижал Ванду к себе. От такой наглости и бесцеремонности Ванда задохнулась. Что он себе позволяет? Между ними завязалась молчаливая дуэль. Если раньше они спорили, как двое обычных людей, встретившихся при необычных обстоятельствах, то теперь это был поединок мужчины и женщины. Ванда попыталась отодвинуться от него и едва не упала. «Осторожнее!» – низким голосом заметил Мортон. «Не упадите! Посадка будет отнюдь не мягкой!» «Да он издевается!» «Не упаду! Спасибо за заботу!» Она снова не удержалась от язвительности. Но кому-то ее язвительность была по боку. Рад стараться. С каких это пор он стал таким любезным? Настроение у него менялось быстро, ничего не скажешь. Мы можем ехать? Да, указывайте путь. Что тут началось? Ванда надеялась, что ей быстро удастся найти дом Жердана, а под нему она сориентируется дальше. Но ее надежды не оправдались. Улица плутала зигзагами. И когда Ванда вот-вот ожидала увидеть знакомый грязный флигель, ее ждало очередное разочарование. Мортон помогал вопросами. Она отвечала сумбурно и в конечном итоге запутала и его. «Все!» – выдохнул он и попридержал лошадь. «Дальше плутать по закоулкам не вижу смысла. Говорите, кто вас будет ждать?» И каким образом вы сюда добирались?» Пришлось признаться. «Брат», — чуть слышно выдохнула она. Потом, конечно, Мортон это отрицал, но в тот момент он испытал некое облегчение от мысли, что Ванда не связана ни с одним грязным типом из трущоб. Он еще не решил, кто она — хитрая авантюристка или случайная жертва. Но однозначно ему захотелось побеседовать с глазу на глаз с тем человеком, который отпустил ее одну разгуливать поздно ночью по опасным улочкам. «Вы помните, какой дорогой добирались?» «Да, мы проезжали мимо тюремного замка». «Следовало сказать об этом ранее. Сэкономили бы кучу времени и мне, и себе». Упрек, неприкрыто прозвучавший в голосе Коварди, задел ее. «Ничего не скажешь». В хорошем образе она предстала перед ним. В мужском костюме, разгуливающая ночью по трущобам, да еще и не отличающаяся сообразительностью. Пришлось проглотить упрек молча. Сейчас не время показывать остроумие и умение вести светские беседы. В отличие от Ванды, Мортон прекрасно ориентировался на местности. Ему был знаком едва ли не каждый переулок, поэтому он быстро вывел жеребца к отпугивающим неприступным стенам замка Латве, на фоне которого маячила одинокая фигура Роя. «Ваш?» – только и спросил Мортон. «Мой!» – радости Ванды не было предела. «Мне остается вас поздравить!» Рой их заметил, когда они приблизились к нему практически вплотную. Он и вообразить не мог, что его сестра вернется с незнакомым мужчиной. Прошло довольно много времени, он начал беспокоиться и клясть себя. Если с Вандой что-то случится плохое, он никогда себе этого не простит. «Рой!» – воскликнула Ванда, когда они оказались рядом. Тот тотчас соскочил с экипажа и кинулся к сестре. Спешился и Мортон. «Молодой человек, погодите немного!» – холодно сказал он. «Не спешите! Ваша сестра повредила лодыжку!» «А вы кто такой? Позвольте узнать!» Рой не признал в нем ловчего. Вмешалась Ванда. «Рой, я тебе все объясню дома». Такой ответ его не удовлетворил, но он счел лучшим промолчать. Мортон, скрестив руки на груди, молча наблюдал, как брат помогает Ванде спешиться и забираться в экипаж. Когда убедился, что Ванда теперь без происшествий доберется до дома, быстро вскочил на коня и поравнялся с их экипажем. «Что ж, теперь я могу с вами попрощаться», – не без иронии проговорил он. «Всего вам хорошего и до скорой встречи, Ванда. Кстати, за вами должок». Девушка встрепенулась. «Должок? И какой же? Не уточните?» «За вами рассказ о том, что вы делали темной ночью на улицах трущоб». Он исчез в темноте так быстро, что Ванда не успела ему достойно ответить. А ей хотелось. Зато Рой на нее набросился с вопросами. «Это один из ловчих? Верно же? Мы их видели в театре. Как вы встретились?» «Рой, я так устала. Давай обсудим все дома, а?» Брат порывался возразить, и лишь заметив, как она устала, откинулась на спинку сиденья и вытянула вперед ноги, кивнул. «Дома? Так дома!»